Глава 31. Уже через секунду Кирилл Александрович подхватывает меня на руки и доносит до кушетки, осторожно опускает на нее. Он садится рядом и смотрит на меня так, обжигающе просто. Мое сердце очень быстро стучит. Я не верю, что это происходит, и в то же время я хочу этого. Сильно и необузданно, запретно, дико, желанно. Хочу. Мужчина тянется к моей спине и нежно проводит ладонью по позвоночнику, провоцируя у меня мурашки. После этого он поднимает руку и одним щелчком расстегивает бюстгальтер, оголяя меня до пояса. Тут же тяну руки к себе, чтобы прикрыться, сгорая от стыда. Но Кирилл Александрович ловко перехватывает мои запястья. «Не надо. Ты красивая очень». «Боже, как он смотрит на меня». На мою грудь голую и живот. В его глазах сейчас пляшут чертенята, но мне нравится. Я хочу этого так же, как и он. Осторожно тянусь к его груди. Синяя медицинская рубашка обжигает пальцы. «Я тоже хочу коснуться вас. Можно?» Вижу, как доктор стискивает зубы, после чего закидывает руку за спину и снимает рубашку одним рывком. «Попробуй, если хочешь». Сглатываю. Кирилл Александрович очень красивый. Такой, что аж дух завораживает. Широкий подтянутый торс и грудь. Плечи такие, что, наверное, и не объять мне. Медленно тянусь рукой к нему. Едва прикасаюсь, но провожу пальцами по его смуглой шее, плечам, опускаясь ниже. Подушечки пальцев царапает поросль черных волос на его груди. А еще это дорожка, которая опускается прямо вниз. Под ремень. Когда я трогаю там, Кирилл Александрович как-то слишком напрягается. Дышит тяжело и быстро. Становится страшно. Я неопытна и не знаю, как правильно. Теряюсь немного. Что мне делать? Как ему нравится? Иди ко мне, малыш. В один момент мужчина поднимается и ловко усаживает меня к себе на колени. Чтобы не свалиться, мне приходится очень широко расставить ноги и ухватиться за его шею и плечи. Это все так безумно, что я даже не верю до конца, что это все правда. Но я не хочу, чтобы прекращалось. Ни за что. Мурашки бегут по коже, когда Кирилл Александрович наклоняется и впивается в мою шею поцелуями. Теперь они какие-то другие. Вовсе не легкие и невесомые, как раньше, а более сильные, страстные и обжигающие кожу. «Ой, мамочки, что он делает? Что?» Поднимаю взгляд и смотрю прямо на него, в то же время ощущая, как мне в бедро упирается что-то очень большое и невероятно твердое. Кажется, краска заливает лицо, когда я понимаю, что это. Мужчина возбудился. Он хочет этого. Хочет меня. Обхватив его шею сильнее, я зарываюсь пальцами в его волосы и впервые сама тянусь к нему. Целую в губы очень осторожно, боясь сделать хоть одно неверное движение. Но как только прикасаюсь к губам мужчины, он рычит и сразу же перехватывает инициативу. Господи, я как куколка в руках кукловода, и сейчас позволяю делать ему все. Я хочу этого, очень. Если честно, слабо понимаю, чего именно, ведь у меня вообще еще не было никаких интимных отношений. Но сейчас чисто интуитивно я чувствую, что хочу большего. Намного большего. «Я хочу вас, Кирилл Александрович!» Отстраняюсь и смотрю прямо на него, осторожно проводя пальцами по щетине. Жесткая, но мне нравится. Ты даже не знаешь, о чем просишь. «Пожалуйста, пожалуйста!» Шепчу ему едва слышно. Унижаюсь, но прошу. Кажется, я немного наглею, так как опускаюсь и сама начинаю покрывать его шею такими же нежными и легкими поцелуями-бабочками, как еще минуту назад делал мужчина. Проходит всего пара секунд, прежде чем я слышу рык, после чего Кирилл Александрович перехватывает меня за талию и укладывает на топчан, наваливаясь сверху. Он бы уже меня как муху раздавил, но в этот момент упирается на локти. Доктор уже раз так 10 мог бы мою ногу задеть и сделать больно. Но, словно чувствуя это, он действует очень осторожно, и я невольно расслабляюсь. Хочу довериться ему. Только ему. И только сейчас. После этого Кирилл Александрович достает свою рубашку из шкафа и стелет ее на кушетку. Уже в следующую минуту мужчина, сев на колени, медленно стягивает с меня юбку вместе с трусиками, смотря прямо на меня. Я там гладкая. Давно уже так делаю. Сразу же ноги смыкаю вместе. Ой, что-то мне стыдно. Еще ни один мужчина не видел меня там. Вот так, запретно. Ну, кроме Кирилла Александровича тогда, когда катетер мочевой снимал с меня. Сердце стучит чаще. Руками опускаюсь ниже, желая прикрыться, но он быстро ладони мои перехватывает, укладывает их обратно на кушетку. Гладит пальцы. Действует уверенно и умело. Тихо, не стесняйся. Нормально все. Мужчина медленно проводит рукой по моему колену, поднимается к бедру, а после широко разводит мои ноги и смотрит. Прямо туда. Я вижу, как его взгляд затуманивается, становясь опасным и каким-то по-животному диким. «Вам нравится?» «Да». Поднимаюсь немного выше. «А мой шрам на ноге, он не пугает вас?» Замираюсь. Это важно для меня. У меня еще не было таких жутких шрамов. Вдруг я теперь уродиной вообще кажусь ему? Кирилл Александрович опускает взгляд на мою лапку горемычную, после чего осторожно проводит рукой по ноге. Прямо там, где шрам. И я невольно вся сжимаюсь. «Глупая. Конечно, нет». Его голос рычит. Когда мужчина разводит мне ноги шире в стороны, вклиниваясь между ними, я чувствую, что мое сердце стучит уже где-то в горле. «Подождите, я... ну, то есть... у меня это в первый раз будет». Поджимаю губы. Он должен знать. Я хочу, чтобы знал. В этот же момент слышу успокаивающий серьезный голос. «Хорошо. Я так и думал». Смущение становится просто критичным, но я держусь. Все идет как надо. Наверное. Сжимаюсь вся, когда в один момент мужчина наклоняется и целует меня в грудь, в живот, а после... прямо туда. В промежность. Не стесняясь, Кирилл Александрович прикасается губами прямо к моим нежным складочкам. Целует нежно, осторожно. Так, что у меня все внутри трепещет от этого. В тот же миг его огромная рука накрывает мой живот и начинает поглаживать. Не больно, но так, что у меня просыпаются все бабочки и ломятся наружу. Дёргаюсь, словно от какой-то волны. Боже, что это за чувство? Как током бьет каждый раз, когда Кирилл Александрович меня там целует и еще и языком проводит. Мокро, развязно, по-взрослому. Мужчина ласкает меня там. Долго и так сладко, что я чувствую дрожь во всем теле, а еще дикое, необузданное возбуждение от этой близости. Между ног становится очень мокро. Внизу живота жутко тянет, а грудь словно наливается, и соски превращаются в острые камешки. Ой, мамочки, он действует на меня словно наркотик. Замираю вся, когда доктор отстраняется от меня, тянется рукой к ремню и расстегивает его. Вжикает молния брюк, и только теперь я немного прихожу в себя. Кажется, даже дышать перестаю, когда мужчина приспускает штаны, и я впервые вижу... его возбуждение. Очень сильное такое возбуждение. Член налитый, толстый, большой. Резко опускаю глаза. Он не поместится в меня. Совершенно точно. Все нормально? Не знаю. Вы большой там. Чувствую нежное прикосновение руки к лицу, после чего Кирилл Александрович заставляет посмотреть себе в глаза. Передумала? Тебя никто не заставляет это делать. Нет, не передумала. Почему-то облизываю губы при виде эрегированного члена Кирилла Александровича. Теряюсь вся и жутко смущаюсь. Ляль, тебе будет больно в первый раз. Больнее, чем анестезия. Кирилл Александрович, вы же не обидите меня? С огнем играешь, но я буду осторожен. Обещаю. Киваю, но есть еще кое-что. Важное. А мы будем предохраняться? Я еще не хочу детей. Мужчина красиво улыбается, после чего нежно целует меня в губы. Конечно, будем. Смыкаю ноги, когда доктор поднимается, идет к столу и возвращается с маленьким блестящим квадратиком в руке. Презерватив. Точно он. Ложись на спину, Ляля. Ничего не бойся.